Глава пятая. Дикий Джо был человек предприимчивый. Он хотел во что бы то ни стало поймать мустанга. И когда узнал, что и другие тоже добиваются этого, немедленно приступил к выполнению нового плана. Он решил испробовать тот способ, к которому прибегает шакал, чтобы поймать быстроногого кролика, а индеец, чтобы поймать антилопу. Этот старинный способ называется охотой с подставой. Область, в которой бродил мустанг и находец, представляла собой треугольник в 60 квадратных миль, ограниченный с юга и с севера реками, а с запада — горами. Предполагалось, что мустанг никогда не уходит за пределы этой области, а источник антилопы всегда служит ему главной квартирой. Джо хорошо знал эту местность. Он изучил все ее родники и все ущелья. Если бы он имел в своем распоряжении 50 хороших лошадей, он мог бы распределить их таким образом, чтобы все важные пункты оказались занятыми. Но он смог бы получить только 20 хороших лошадей и столько же хороших всадников. На большее ему рассчитывать не приходилось. Лошадей кормили овсом в течение 2 недель до начала охоты. Затем они были посланы вперед, и каждому из всадников были даны подробные указания, что ему надо делать. Они были на своих местах за сутки до погони. В назначенный день Джо отправился вместе с фургоном к источнику антилопы и, остановившись в стороне в маленькой ложбинке, стал дожидаться событий. Наконец он явился, этот черный как уголь жеребец. Он пришел одинокий из-за южных песчаных холмов и спокойно спустился к источнику. Он обошел его сначала кругом, разнюхивая, не спрятался ли там какой-нибудь враг. Затем он подошел к воде в таком месте, где совсем не было тропы, и начал пить. Джо смотрел на него и желал, чтобы он проглотил как можно больше воды, целую бочку. В тот момент, когда мустанг повернулся, чтобы пощипать траву, Джо пришпорил свою лошадь. Мустанг услышал стук копыт, увидел всадника и умчался. Он направился прямо к югу, все той же знаменитой развалистой инходью. Расстояние между ним и его преследователем все увеличивалось. Достигнув песчаных холмов, он помчался дальше, сохраняя свой правильный шаг. Переутомленная лошадь Джо проваливалась в песок на каждом шагу и отставала все больше и больше. Дальше было ровное место, где лошадь Джо могла несколько наверстать потерянное расстояние. Но затем начался длинный спуск, по которому лошадь не решалась бежать вовсю прыть и снова стала отставать. Однако Джо продолжал скакать за иноходцем, не щадя ни хлыста, ни шпор. Одна миля, другая, третья. И вот уже вдали виднеются скалы Арриды. Там Джо ждали свежие лошади, и он с новой энергией помчался дальше. Но темная, как ночь грива, развиваясь по ветру, отдалялась от него все больше и больше. Вот, наконец, и ущелье Арриды. Ковбой, карауливший там, спрятался, и мустанг пронесся мимо. Он вихрем пролетел сначала вниз, потом вверх по склону, продолжая бежать все той же неизменной иноходью. Джо, вскочив на свежего коня, помчался вниз, потом вверх. Еще и еще пришпоривая лошадь, он скакал, скакал и скакал, но не мог сократить расстояние ни на один шаг. Галлумп, галлумп, галлумп мерно отбивал копытами иноходец, не замедляя шага. Прошел час, другой, третий, и уже недалеко впереди показалась Аламоза-Ройо, где Джо ожидала подстава. Он кричал на свою лошадь, он всячески понукал ее. Вороной жеребец мчался как раз к намеченному месту, но, не добежав до него последних 2 миль, он вдруг, точно повинуясь какому-то странному предчувствию, свернул влево. Чувствуя, что мустанг ускользает, Джо, что есть силы, гнал свою измученную лошадь, стараясь во что бы то ни стало опередить его. Это была чрезвычайно трудная скачка. У Джо прерывалось дыхание. Кожа седла скрипела при каждом прыжке. Летя наперерез, Джо как будто начал нагонять иноходца. Тогда он взял ружье и стал выпускать пулю за пулей, чтобы поднять клубы пыли, чем, наконец, вынудил иноходца свернуть направо к переправе. И вот они спустились к реке. Мустанг понесся дальше, а Джо соскочил на землю. Его лошадь уже окончательно выбилась из сил, проскакав 30 миль. Да и сам Джо чувствовал себя не лучше. Глаза у него воспалились от едкой пыли, и он, почти ничего не видя перед собой, махнул рукой Тому и крикнул, чтобы он перешел вброд через Аламоза и продолжал погоню. Новый всадник понесся вскачь на свежей крепкой лошади вверх и вниз по волнистой равнине, а вороной жеребец мчался перед ним. Он весь покрыт был пятнами белоснежной пены, а шумное дыхание и бурно вздымавшиеся бока явно указывали, что ему тоже приходится нелегко. Но он все-таки продолжал мчаться. Сначала Том как будто выиграл расстояние, но потом стал отставать. Но тут его сменил другой всадник на свежей лошади. Погоня повернула к западу, миновала поселение сурков и продолжалась через чащу мыльной травы и кактусов, коловших своими шипами ноги лошадям. Вороной жеребец стал гнедым от пота и пыли, но сын их и не сбился. Молодой ковбой хотел заставить свою лошадь перескочить через ров, но прыжок не удался, и оба, всадник с лошадью, покатились вниз. Юноша уцелел, но лошадь разбилась, и по сию пору труп ее валяется во рву. А дикий вороной жеребец несся дальше. У ранчо старика Галлега сам Джо, успевший отдохнуть, повел погоню, и не прошло и получаса, как он уже гнался по следу иноходца. Вдали на западе виднелись горы Карлоса. Там его ждало подкрепление, свежей лошади и люди. Зная это, неутомимый всадник постарался повернуть погоню к западу, но иноходец, повинуясь внезапной фантазии, а может быть и внутреннему предчувствию, круто повернул к северу. Его неутомимый искусный преследователь продолжал мчаться за ним, крича и подстрекая свою лошадь и поднимая выстрелами пыль. Черный метеор понесся вниз по склону холма, и Джонни оставалось другого выбора, как только следовать за ним. Тут началась самая трудная и мучительная часть погони. Джо, жестокий к мустангу, был еще более жесток к своей лошади и к себе. Солнце жгло немилосердно. Раскаленная степь заволоклась, словно дымкой от палящего зноя. Глаза Джо горели, и губы потрескались от соленой едкой пыли. А охота все продолжалась. Единственный шанс на успех заключался в том, чтобы загнать мустанга назад к большой переправе на реке Аламоза-Аройо. Впервые за все время погони Джо начал подмечать признаки утомления у вороного жеребца. Его хвост и грива уже не развивались, как раньше, и короткое расстояние в полмили, отделявшее его от Джо, уменьшилось наполовину. Но он все же был впереди и бежал, бежал, бежал все той же иноходью. Прошел час, прошел другой, а жеребец все бежал. Однако они уже свернулись с прямой линии. К вечеру, проскакав целых 20 миль, они приблизились к большому броду на Аламоза-Аройо. Джонни отставал. У брода он перескочил на дожидавшуюся его свежую лошадь и помчался дальше. Оставленная им лошадь, задыхаясь, бросилась к воде и пила до тех пор, пока не свалилась замертво. Джо немного задержался, надеясь, что и вороной тоже обопьется воды. Но не тут-то было. Он сделал только один глоток и с плеском переправился через брод на другую сторону. За ним по пятам понесся Джо. Последнее, что видели товарищи Джо, была бешеная скачка. Впереди, как стрела, мчался недосягаемый вороной, а за ним скакал Джо. Утром Джо вернулся в лагерь пешком. Его история была коротка. В результате 8 лошадей загнаны до смерти, 5 человек совершенно выбились из сил, а необыкновенный мустанг-находец по-прежнему здоров и невредим и разгуливает на воле. Тут ничего не поделаешь, догнать его нельзя, и я жалею, что не продырявил его проклятую шкуру, когда мог это сделать, — заявил Джо и отказался от дальнейших попыток поймать иноходца.